Кодекс крови. Книга 14. Глава 1. Еще одно движение, и ты, труп. Прохрипел Жером мне на ухо. Убери руки от дерева, а свою девку, от моей жены. Так и знал, что хорошими делами прославиться нельзя. Обездвижив читу Шен-Дю Лимузин с помощью магии крови, я осторожно убрал шею от кинжала и выпустил из серьги лозы винограда для борьбы с корнями дерева. Сам же продолжил вскрытие ствола существа-накопителя. Появление президентского лесничего раз в полгода натолкнуло меня на мысль, что он ездил не ради проверок, а ради чего-то значительно более важного. Если представить, что дерево – некая форма жизни, способная высасывать и аккумулировать энергию в подобие жемчужину моллюсков, то лесничий раз в полгода приезжал за готовыми заполненными накопителями или подобием растительного макро. Я же сейчас пытался проверить свою теорию на практике. Если внутри не окажется ничего, то я зря подозревал местного президента. Случайности иногда случаются, как в случае с детьми Тильды и Эна. А вот если окажется, то я опять невольно окажусь вовлеченным в чужие политические игры. У меня даже когти замерли на мгновение. А может, ну его нахер, сзади отчаянно замычали. Жером пытается попросить, чтобы ты продолжил, с явным сомнением перевела Ольга. Он очень раскаивается в своем поведении. Я это все вслух сказал, да, со мешком подтвердила эмпатка. Я продолжил вскрытие, и буквально через пару секунд когти наткнулись на твердый сердечник. Чуть подцепив его и дернув на себя, услышал тихий хруст. Корни отчаянно забились, пытаясь отнять свое, но я одним рывком вынул ярко-зеленый макр с золотыми искорками внутри. Размер камня был чуть больше 5 сантиметров, и по моим прикидкам тянул он минимум на 4-й уровень. Убрав когти, я поднес макр к шальным глазам Жерома, загипнотизированно следящим за моими движениями. «Ваша магия, их, считала эмоции хозяина Дубравы Ольга. Вы собственноручно вскормили на своих землях жирную такую пиявку, которая не только высасывает силы из Дубравы, вас и вашего алтаря, но еще и аккумулирует их в вот такие макры. А теперь догадайтесь, кто и для кого регулярно приезжает в дендрариум с проверкой и изымает их». У Жерома глаза стали размером с чайные блюдца. Он очень просит снять с него паралич. Снова сработала переводчиком Ольга, а еще умоляет сделать с этими подарками хоть что-то, чтобы прекратить отток энергии из алтаря. Я снял паралич и уставился на мага жизни, который молитвенно сложил руки перед собой. «Граф, умоляю, простите мою глупость. Помогите, вы же можете. Я знаю, теперь лимузина прорвала. Просьбы сыпались, как из рога изобилия. Я вообще не представляю, как это выдрать из энергетической системы ваших земель без последствий», высказал собственные соображения. «Вы же их вдвоем подкармливали, из алтаря черпали напрямую, когда совсем без сил были. Это все равно, что паразита членам семьи признать и дать доступ ко всем ресурсам. К тому же за 15 лет они не просто присосались, а даже обрели частичную разумность. И зачатки характера у них, я вам скажу, отвратные». У лимузина подогнулись колени, и он осел прямо на землю. У его жены потекли слезы по лицу. Я отпустил параличи у нее. Жоржетта бросилась к мужу и крепко обняла его в жесте поддержки. «Выпко, когда его рез затен начали, мы его боль как с свою че чувствовали», заикаясь, пояснила магичка природы. «П, простите н нас, муж меня защищать бросился. Это еще сильнее усложняло дело. Гимас, у меня тут очередная неопознанная форма жизни обнаружилась», обратился я к симбионту, оставленному присматривать за тайпаной в великой пустыне. «Чем-то тебя в голодной молодости напоминает. Не хочешь сходить познакомиться?» «Конечно, хочу», с восторгом отозвался Гимас. «Вдруг и с этими договориться выйдет. Стану великим дипломатом или ксенологом, напишу трактат по перевоспитанию паразитических форм жизни и буду лекции читать юным восторженным студенткам. Мне даже интересно стало, от кого он такого нахватался. Оль, забирай лимузинов и уводи. Я схожу за Гимасом. Он попробует миром с этими договориться». Эмпатка кивнула и направила свой дар на супружескую чету. Взгляды их стали стеклянными, Ольга буквально взяла их эмоции под полный контроль и приказала идти в гостевой домик. Я же оглянулся, нашел ближайшую оранжерею под стеклянным куполом и нырнул в узкую дверцу, ведущую туда. Внутри оказалось душно и влажно, нос забивали непривычные запахи тропических цветов, от которых тут же захотелось расчихаться. Выбрав куст погуще, я прикрылся им и открыл портал к Гимасу. «О, джунгли!» — радостно отреагировал тот. «После пустыни приятное разнообразие. Ну и кто наш клиент? Это лиана, или вот этот кустик? Энтузиазм симбианта был заразителен. Он с такой живостью и радостью реагировал на все вокруг, что я невольно улыбнулся. Наши клиенты – парочка существ, что выглядит как деревья, но уже 15 лет высасывают из окрестных земель магическую энергию. Один при этом вечно голодный, а второй выступает накопителем и трансформирует энергию в растительные макры. Я показал Гимасу пример, и тот присвистнул. Здесь качество переработки энергии высочайшее, там такое внутри, вкусное. Это я тебе как бывший паразит говорю. Это можно сравнить с работой гениального артефактора. Только этот гениальный артефактор жене местного главы рода 6 выкидышей устроил. Гимас сразу посмурнел. Неси уже. Я пустил себе кровь и позволили симбианту скользнуть внутрь тела. Мы вышли из оранжерея и вернулись по дорожке обратно к дубу. Тебя к пожирателю или накопителю подселить, уточнил я у своего переговорщика. А кто спокойней? Накопитель, но мы из него не так давно вырезали макр, поэтому сомневаюсь, что он в настроении, честно предупредил я Гимаса. Все равно давай к нему. Я развел кору дерева в стороны и выпустил внутрь симбианта. Дальше мне оставалось только ждать. Николь отстраненно наблюдал за вакханалией жизни в парке Палаццо Дельте. Он не мог объяснить собственных ощущений, но ему казалось, что защита родового гнезда Занзара злится. Но злость эта была печальная, ибо сам дворец ничего не мог поделать с происходящим. А тем временем театральные представления сменил маскарад, который в этом году проходил в тематике шахмат. Часть парка очистили от деревьев и кустов и расчертили под гексагон со 147 треугольниками. В партии участвовало сразу три влиятельнейших рода Пьемонта. Красные Занзара, белые Деллюва и черные Баромео. Живыми фигурами руководили великие итальянские гроссмейстеры, но, как и 4 века назад, красным вскоре поставили шах и мат. Николя при этом почувствовал самую настоящую боль палаццо, будто для него это не было партией в шахматы, а самым настоящим сражением. Церемониймейстер предложил зрителям выбрать самую прекрасную шахматную даму, и ею по всеобщему признанию стала рыжеволосая королева Занзара. В свете закатного солнца волосы красавицы отливали алым, что символично перекликалось с цветом рода Занзара. При этом от палаццо прошла волна злорадного удовлетворения. А теперь наша королева может выбрать, кого одарить своей милостью. Толпа у сцены заволновалась, волнами накатывая. Послышались выкрики. «Одари меня своим вниманием, королева, я буду твоим королем. Ради тебя я готов пустить себе кровь». Выкрики становились все более фривольными, а королева все не могла определиться. Внезапно воздух чуть в стороне от Николя всколыхнулся, и королева вышла из тени прямо перед ним. Она несколько секунд разглядывала исследователя и, наконец, произнесла: «Уходите, король, немедля, иначе эту ночь вы не переживете». Николя только покачал головой. Надо же, какая талантливая актриса. Даже сейчас вдали от публики отыгрывает роль королевы Занзара. «Не могу, королева, я здесь на работе, а не на празднике». «Тогда пусть помогут вам ваш Бенну и Занзара». Девушка вложила ему в ладонь сложенный в несколько раз кружевной платок. «Надеюсь, это хотя бы подарит вам шанс». Пока Николя разворачивал подарок, девушка успела раствориться в сгустившихся сумерках. На ладони у него лежал самый обычный кожаный шнурок с 3 простенькими деревянными амулетами в виде дубовых листьев. «Я выполнила твою просьбу». Гризель появилась из тени перед старшей сестрой. «Если не дурак, уйдет. И нам тоже пора. Агнес будем ставить в известность». Блэйр, она же Виктория Вулф, безотрывно следила на Николя Бенуа из тени. «Зачем? Ее внучок должен был обо всем позаботиться. Если нет, то мы ему в няньки не нанимались. А сестре и вовсе нечего здесь делать с учетом интереса Баромео к ее персоне». Блэйр еще секунду наблюдала за исследователем и с облегчением отметила, как тот повязал шнурок с амулетами на шею. «Ну хоть не пренебрег предупреждением и помощью», — мелькнула у нее мысль. «Уходим», — скомандовала старшая из дочерей Виконта Акараса. «Нам еще Бенуа навещать». На сей раз переговоры заняли несколько больше времени, чем я ожидал. Гимас появился непривычно молчаливый. Подселив его к себе, мы отправились в гостевой домик, по пути обсуждая ситуацию. «Ну и как прошло?» «Плохо», — ограничился одним словом симбиант. «Подробности будут», — осторожно уточнил я. «Редкого сволочизма тварь, почувствовавшая себя чуть ли не всесильной, умерить аппетиты не желает, считает себя новыми властителями Дубравы, а людей, когда-то воспринимали их как родителей, но теперь лимузины, никто. А что с выкидышами? Зачем? Вначале детская ревность, а после нежелания появления конкурентов на кормушку. Причем конкурентами они признают уже не только лимузинов, но и президентского лесничего. Удалось разобраться с их подпиткой, если отрезать алтарь, то вполне реально их вытравить, но пострадает минимум треть Дубравы. Про хозяев я вообще молчу. За такими невеселыми разговорами мы и дошли до гостевого дома. Там стараниями Ольги царила дружеская атмосфера. Жоржетта разливала по чашкам ароматный травяной настой, а Жером нахваливал домашнюю выпечку жены. Мое появление они встретили с одинаковым выражением надежды на лицах. «Жоржетта, можно ли и мне попробовать ваш ароматный сбор?» Улыбнулся я как можно теплее. Хозяйка тут же кивнула и за минуту сервировала еще одно место за чайным столиком, подставив поближе блюдо с хворостом, присыпанным пудрой. От такого нехитрого угощения у меня, на удивление, разыгрался аппетит. Минут 10 мы обменивались лишь приличествующими за столом комментариями, воздавая должное умениям хозяйки. Но затишье перед бурей не могло длиться вечно. «Граф, вы уж простите за неподобающую встречу. Мне стыдно, что глупые предрассудки о магах крови дали благодатные всходы на почве личной драмы», — заговорила Жоржетта. Она успокоилась, перестала заикаться, да и в целом выглядела гораздо лучше, чем при нашей первой встрече. «Мне стыдно и перед вашей супругой, и перед вашей невестой». Я кивком принял извинения. Затем в разговор вступил Жером. «Вы уже сделали для нас больше, чем мы смели надеяться. Вы смогли найти причину краха моего рода и главного выгодоприобретателя. Уже только за это мы у вас в неоплатном долгу. В качестве благодарности я бы хотел предложить поставлять вам бочки безвозмездно по мере возникновения ваших потребностей. Это очень щедрое предложение», — оценил я. «И я, безусловно, благодарен за него. Но что вы собираетесь теперь делать с подарками?» «Пока не знаю», — честно признался Жером. «Сначала попробуем сами повоевать с ними, а если не получится?» «Какой у вас уровень?» — задал я не вполне корректный для местного мира вопрос. «И я, и жена имеем 6-е уровни владения. Закрыться в случае необходимости сможете?» Жером переглянулся с женой и кивнул за двоих. «А алтарь отрезать?» «Сможем», — ответила за мужа Жоржетта. «Ты на своем источнике не продержишься», — возразил Жером, целуя жену в макушку. «Отдашь меня шину, он поможет». Взгляд Жоржетты горел фанатичным огнем, с которым обычно камикадзе шли на верную смерть. «Ну что, попробуем?» — спросил я у Гимаса. «Или пусть сами разбираются, я в деле», — последовал короткий ответ от симбианта. «Уж не знаю, чем эта пара псевдодеревьев смогла так его разозлить. Мы можем попробовать один вариант, но под удар может попасть минимум треть вашей дубравы», — честно предупредил я. От этих слов лицо лимузинов перекосило, но они сдержались. «Лучше потерять треть и выздороветь, чем потерять все». Николя не спалось. Участники карнавала и остальных праздничных мероприятий разошлись после полуночи, отдавая парк палаццо Дельте во власть ночи. Как бы ни храбрились смельчаки, а оставаться в одиночестве в парке для щекотания собственной нервной системы они были готовы, лишь пока видели еще десятка 3-4 таких же отчаянных. Сам же Николя в кровавые мессы на землях Занзара не верил. Скорее, уж сам палаццо мог транслировать настроение, изгоняя непрошенных гостей со своих земель хотя бы ночью. Вот в это после сегодняшних ощущений исследователь мог поверить. Покрутившись какое-то время на раскладном топчине в палатке, Николя вышел со своим артефактным измерителем силовых колебаний и отправился бродить вдоль стены палаццо. Где-то в стороне остались стенания командира отряда, который сокрушался неявкой прекрасной рыжеволосой синьорины на вечернюю прогулку под луной. Почему-то после этого Николя невольно нащупал рукой простенькие амулеты на шее и пошел дальше. Спустя полчаса он не заметил, как оказался в заброшенной части парка. Под ногами хлюпала болотистая жижа, а вокруг, сколько хватало взгляда, простирались узловатые кусты, тянущие к нему ветви. Хорошо, хоть шел вдоль стены. Не потеряюсь. Николя открыл крышку карманных часов на цепочке и чуть подсветил циферблат маленьким огоньком, чтобы рассмотреть время. 3 ночи, пора возвращаться. Внезапно измеритель в руках затрещал, выдавая резкие изменения параметров защиты. Таких возмущений не было даже днем, когда кандидаты пытались пройти к палаццо. Из-за спины раздался сперва свист, а после протяжный вой. Треск измерителя потерялся на фоне треска ломающихся кустов, сквозь которые пробивалось нечто живое и явно злое, судя по хрипам и рычанию. «Какого? Что здесь творится?» Николя невольно пятился к стене в поисках защиты. Треск кустов все приближался. Бенуа попытался найти укрытие, В крайнем случае сгодилось бы хоть какое-то дерево, но ближайшее было метрах в 20 за кустами. Бежать навстречу неведомой зверушке категорически не хотелось. Треск закончился внезапно. Если бы не полнейшая темнота с диском полной луны на небе, он бы никогда не заметил сумеречную гончую. Серебристая шерсть этих тварей с горящими огнем глазами светилась. Гончая вырвалась из плена кустов и в прыжке рванула к своей добыче. И этой добычей явно был Николя. Бенуа замер, не в силах сдвинуться с места. Спасения от этих тварей не было, ни с его уровнем магии. Внезапно под ногами пласт почвы сдвинулся вместе, и Николя ухнул в болото, уйдя под воду с головой. Отлично, уж лучше утопиться, чем сдохнуть в зубах гончей. Где-то над его головой выла тварь, раздосадованная пропажей добычи. Она рычала и визжала, принюхиваясь и пытаясь вновь взять след. Николя задержал дыхание. Сквозь толщу грязи и мутной воды он услышал хорошо знакомый голос. «Селена, девочка моя, нам не сюда. Загон начнется с другой стороны парка. Пойдем». Голос младшего брата графа Баромеа Джованни сложно было спутать с кем-то. Гончая послушалась хозяина и принялась выбираться из болотистой низменности. Вдалеке послышались еще голоса. Они были возбуждены и явно сдерживались, чтобы не шуметь. «Детишки, слушаем инструктаж», — покровительственно произнес Джованни. «У вас сегодня два десятка целей. Убивать сразу запрещено. Сперва ужас должен затопить все их сознание. Кто сподобится вселить надежду на спасение, получит дополнительное поощрение. Девочки, для вас бонус за возбуждение. И да, добыча будет огрызаться. Есть маги до пятого ранга включительно. Кто подставится и сдохнет, получит взыскание. С того света я вас, конечно, верну, но ощущение вам не понравится. Они не смогут покинуть пределы парка», — раздался звонкий девичий голосок. «Нет, они в полном вашем распоряжении», — голос Джованни лучился предвкушением. «И помните, дядя Джованни за вами наблюдает. Убивать издали магией смерти запрещено. Кто попробует схитрить и умыкнуть чужую добычу, станет моей кормушкой на ближайший месяц. Покажите все, чему научились». А ту их. Голоса и лай гончих отдалились, и лишь после этого Николя позволил себе всплыть на поверхности и вдохнуть живительного воздуха. В голове был сумбур из мыслей. Гончие, голоса подростков, команды для охоты. Он не мог поверить, что прямо сейчас на него и людей рода Бенуа устроили охоту. Почему-то Николя до последнего верил, что его не винили в неудаче соком. Иначе зачем было лечение и перевод на другое направление работы? Просто хотели подчистить следы. Пришло запоздалое озарение, и списать все на призрак рода Занзара. А ведь меня предупреждали. Глава 2. Джованни в нетерпении поглядывал на часы. Близился рассвет, а до того следовало до конца разобраться с охотой. Больше всего проблем из бойцов ожидаемо доставил командир Дегарди. Водник пятого уровня до последнего держал оборону у палатки Николя, выполняя родовую клятву служения. Когда же обнаружил, что палатка пуста, то решил пробиваться к выходу из парка. Зная, что жертва в любом случае не покинет пределы земель Занзара, Джованни решил заняться поиском своего приза. Уж Дегарди молодежь сообща вымотает и уничтожит. Вообще командир оказался крепким орешком. У него уже и мораль в глубоком минусе, и ауры отчаяния и страха его давили, и пиявку к источнику подселили, а он еще держался и отбивался, попутно воспевая ритуальные песни. Для себя Джованни решил, что если молодежь не справится с командиром до рассвета, то он дарует ему забвение событий этой ночи и жизнь. Николя же так никто и не обнаружил. Гончая безрезультатно шарила по парку и постоянно возвращалась к месту, где молодняк проходил свой инструктаж. Джованни решил еще раз проверить бурелом и кустарники в заброшенной части парка, но на этот раз он ушел в тени и перемещался по ним, максимально навострив органы чувств. «Я есть смерть, моя цель — загасить огонь жизни», — повторял он про себя как мантру, но парк оставался глух к его поискам. Лишь вдалеке еще упрямо сопротивлялся Дегарди, не желая скармливать огонь своей жизни на благо рода Баромеа. «Где же ты схоронился, Николя?» Джованни вышел из тени, присев на краю бывшего замкового рва, ныне превратившегося в болото. Пришлось снять ставшие привычными перчатки, дабы запустить поиск жизни под землей. Гончая тихо подвывала тут же, не решаясь войти в болото, но постоянно скались на него. Близость резиденции Занза разбивала концентрацию и ослабляла поисковые заклинания, будто сам палаццо пытался защитить исследователя. «Чем же ты его так покорил? Магии крови в тебе ни капли», — Альфонсо проверил. Джованни вынул из мешка руку кого-то из воинов, оторванную в пылу пиршества молодежи. Этот инструмент должен был помочь ему в поисках. На влажной от росы земле маг смерти быстро расчертил поисковые руны и, вдохнув в руку жизнь после смерти, приказал: «Ищи господина». Рука покрутилась на месте, будто бы принюхиваясь, а после рванула к болоту, быстро перебирая пальцами, как паук лапами. Мы с Гимасом стояли напротив врага и ждали сигнала от Ольги. Я готовился выполнять роль приманки, а Гимасу предстояло надрать эфемерные задницы сразу двум противникам. «Лимузины в безопасности», — сообщила она, тем самым дав мне команду. Я вспорол себе запястье и капнул капли крови на один из выступающих корней пожирателя. «Пробуй и сравнивай», — подначивал я эту тварь. «Я вкусный, я такой вкусный, что 4000-летний алтарь рядом со мной покажется песком на зубах». Земля под ногами задрожала. Я явственно чувствовал голод и сомнения пожирателя. Все же зачатки разума подсказывали ему, что столь питательная добыча не должна доставаться так просто. Но ведь и в прошлый раз люди сами добровольно приходили их кормить. Может, у двуногих существ это обычное дело? С запястья сорвалась еще одна капля, когда пожиратель не выдержал и выстрелил из-под земли сразу несколькими десятками корней, присасываясь к распоротому запястью. Остальной кожный покров он пробить не мог, ведь меня покрывала тончайшая кольчужная сетка из адамантия. Корни бесновались, оплетая меня в живой кокон, они придавливали к земле и пытались вскрыть мою защиту. Струйка крови была слишком маленькой для аппетитов пожирателя. «Алтарь закапсулировался», — передала Ольга, — «Дубрава осталась без защиты». «Гимас, пошел», — скомандовал я и скорее почувствовал, чем увидел, как черная клякса симбианта переползла через мою кровь в корни этой твари и вступила в противостояние. Я чувствовал себя полководцем, который лишь наблюдал за сражением из безопасной ставки, тогда как его солдаты гибли в схватке. Меня такая позиция не устраивала. Чуть подумав, я принялся накладывать на пожирателя благословение магии рассвета. Аура святого, малое исцеление, длань рассвета. Я чередовал заклинания, используя их в качестве оружия. Каждое благословение молотом ударяло по пожирателю, дезориентируя и замедляя его реакции. «Не знаю, чем ты его так, но продолжай в том же духе», — отозвался Гимас. Голос его впервые выражал сдержанный оптимизм. «Магия рассвета, тебе безвредно», — пояснил я. «Могу еще тленом приголубить». «Тленом не надо, я не хочу в братской могиле с вот этим остаться», — воспротивился симбиант и продолжил натиск. «Он начал тянуть силы из дубравы», — сообщила Ольга. «С деревьев осыпается листва, они превращаются в труху на глазах». Пожиратель же, наконец, решился перейти к более активным действиям. Он напутал мне корнями ноги и руки и решил четвертовать, дабы получить доступ к столь упрямому деликатесу. А вот хрен тебе, я сменил ипостась на драконью, и тварюшка получилась явно большего размера, чем пожиратель. Выпустив из тела пару адамантиевых гарпунов, я проткнул дерево в нескольких местах и принялся взлетать, наживо выдирая его из земли. Дубрава трещала и стонала, заглушая ментальный крик твари о помощи. Из-под земли уродливыми нитями тянулись корни присоски пожирателя, раскинувшиеся чуть ли не на сотни метров вокруг, и лишь один корень тянулся дальше к близнецу-накопителю. По этому корню к пожирателю медленно, но уверенно тянулась подпитка, подтягивая свежие резервы для бросания в бой. Этот корень креп, менял цвет и, словно пуповина, стал дрожать от пропускаемой через себя энергии. «Гимас, возвращайся», — приказал я. «Я уже почти, еще чуть-чуть и ему конец», — воодушевленно возмущался симбиант, не спеша слушаться приказа. «Я сказал, возвращайся, 3 секунды на эвакуацию, и будет тлен». Я показал ему крепнущую пуповину между пожирателем и накопителем, и только здесь Гимас послушался, но он катастрофически не успевал. Поток чистой кристаллизованной энергии будто превратил пожирателя в берсеркера, он теснил Гимаса по всем направлениям, ранее отвоеванных у него с таким трудом. Я же не мог ударить, чтобы не убить симбианта. Ситуация выходила патовая. Сейчас отреагировала на мои терзания Ольга и на своих эфемерных крыльях рванула к накопителю в дендрарии. Спикировав к его подножью, она приложила ладони и направила силу. Я не знаю, какими эмоциями нужно было поделиться, чтобы накопитель не просто перестал делиться энергией, но стал усыхать на глазах. Листья осыпались с него, скручиваясь в трубочки, кора опадала лохмотьями, ветки опадали от ствола с треском, но не долетали до земли, осыпаясь в труху. Пуповина между парными существами иссохла и осыпалась. В это время Гимас вернулся в меня едва живым, а я же, наконец, дал врагу желаемое. Ему досталась порция моей крови, сдобренная стленом. Корни и ствол пожирателя на глазах превращались в пыль и разносились потоками ветра по дубраве. Темные присоски, которыми он тянул энергию из молодых дубов, переносили заразу дальше, уничтожая слабые и больные деревья. Сверху отлично было видно, как осыпались прахом целые поляны в лесу, но радовало, что проплешины были небольшого размера. Над лесом поднялось облако пыли. Когда же оно осело, оказалось, что первоначальный прогноз с потерей 1/3 дубравы не оправдался. Навскидку сверху казалось, что лимузины лишились от 20 до 25% своих лесных запасов. Но это адекватная цена за избавление от собственноручно вскормленного паразита. Я уже спускался обратно в дубраву, когда сработала сделанная ранее ментальная закладка, и по кровной связи пришел зов о помощи от Николя Бенуа. «Ты был прав. Помоги». Когда на лицо Николя упал обрубок руки, он от неожиданности закричал и выпустил весь воздух из легких. Пришлось спешно всплывать за новым глотком, но там его уже ждали. На вершине бывшего крепостного рва сидел Джованни Баромео и ехидно улыбался. «Зачем только прятался? Все равно ведь от нас не сбежишь». От мага смерти отделилась белесая облачко и впиталась в грудь Николя. Но ничего не произошло, лишь один из амулетов на груди потеплел. «Спасибо тебе, Бенну из Анзара. Уж не знаю, кто из вас послал ту девицу». Воздал короткую молитву Николя и принялся отступать к стене палацца. «Хаэм, а ты не так прост, как казался», — удивился отсутствию реакции на свою магию Джованни. «Так будет даже интересней». Младший из братьев Баромео собрал длинные серебристые волосы в хвост шнурком, чтобы не мешались, и хрустнул пальцами. «Правила для всех одни. Я не буду останавливать твое сердце, но все остальное». В интонациях бывшего нанимателя было столько предвкушения, что Николя невольно почувствовал себя главным блюдом на праздничном столе. А еще говорили, что Занзара – ночные охотники и кровопийцы. Что-то мне кажется, что речь шла совсем не о том роде. Селена, а ту его, отдал приказ маг смерти сумеречной гончей, а сам запустил очередное заклинание, теперь выглядящее как волна тумана. Дубовый лист и на этот раз впитал в себя всю магию без остатка, лишь дерево по краям обгорело и осыпалось золой. Маг смерть временно отошел на второй план, ведь в горло Николя метила гончая. На этот раз земля не осыпалась, да и бежать было некуда. От удара в грудь Бенуа отлетел к стене палацца, но успел запустить в оскаленную пасть сгусток пламени. Уж на несколько неприятных сюрпризов его невеликих сил точно хватит. Гончая взвизгнула и рассеялась туманом, тут же воплотилась сбоку и вцепилась в бедро. Ногу заливала горячая кровь, а сумеречная тварь все глубже вгрызалась в мышцы. Боль разрывала тело, но Николя было на это наплевать. На кровь сбегутся другие гончие и уже точно не оставит ему шансов. Но эту он заберет с собой. Создавая в руках шар огня, Николя отстраненно заметил, что Джованни даже не делает попыток к нему приблизиться. «Покушай, моя хорошая, папочка специально оставил для тебя самое вкусное. Это я-то жертва, мною кормит голодных псов, не дождетесь». Гнев и ярость придали сил. Огненный шар достиг полуметра в диаметре и побелел, разом повысив собственную температуру. Джованни напрягся. Улыбка слетела с его лица. «Селена, ко мне!» — крикнул маг смерти, отзывая питомицу, но та не успела отреагировать или же попросту не захотела, наконец, учуяв кровь. Одновременно с приказом Николя опустил на голову псины огненный шар. Глаза твари лопнули и вытекли. Шерсть обгорела, обнажая череп. На все это понадобилось менее секунды, а огненный шар и не думал терять силу. «Сука! Ты! Труп!» Джованни не на шутку разозлился. За потерю любимой питомицы он готов был нарушить даже собственные правила. Ярость требовала выхода, и маг смерти ушел в тень, чтобы подобраться к своей добыче из-за спины и выпить одним касанием. Только Николя уже этого не видел. Белое пламя было его единственным, хоть и призрачным, шансом на жизнь. Увеличив размер огненного шара, он шагнул внутрь, разом отрезая к себе доступ. Внутри пламени теней не существовало. За пределами огня бесновался Джованни Баромео, осознав, что выпить свою добычу не выйдет. Но не привыкший проигрывать маг смерти принялся швыряться самыми убойными точечными заклинаниями из собственного арсенала. Амулеты осыпались в пепел от концентрированных ударов, рассчитанных уничтожать целые города, обьющих по одному единственному человеку внутри белого пламени. В груди горели горечь и разочарование. Где-то на задворках сознания появился настойчивый шепот, который раз за разом повторял: «Вас убьют, вы – лишь пользователь земель без права наследования». Барамяне привыкли разбрасываться деньгами. «Я дорожу своими кровными родственниками, руку помощи предложу. Об этом вы вспомните лишь после того, как ваши высокодоверенные партнеры начнут вас убивать». Обрывки воспоминаний собрались в единую картину, когда на груди осыпался пеплом последний амулет, подаренный рыжей королевой Занзара. Костлявая рука магии смерти дотянулась до Николя сквозь начавшее затухать белое пламя. Все сильнее сжимая сердце, она заставляла его пропускать удары, а после и вовсе замереть обреченно. «Ты был прав. Помоги!» — вложил Николя в свой призыв все остатки имеющихся сил. Огненный шар лопнул, разлетаясь во все стороны раскаленными брызгами. Где-то за спиной отчаянно ругался Джованни Баромео, пытаясь затушить загоревшуюся одежду, но Николя его уже не замечал. Все его внимание было приковано к рассветному небу, на фоне которого раскрылся портал, и оттуда вылетел самый настоящий дракон. Разбираться особо было некогда. «Я открыл портал прямо в небе, ориентируясь на затухающую линию крови Николя». Тот сидел белее мела, сползая вдоль замковой стены со стекленевшим взглядом в небо. Рядом валялась псина с обугленной головой, а чуть в стороне приплясывал белобрысый маг, сбивающий со своей одежды языки пламени. «Нет, воскрешать я не умею, зато точно знаю, кто умеет». Недолго думая, я придавил мага смерти к земле лапой и прошипел ему в лицо оскалившейся драконьей пастью: «Убил, а теперь оживляй». Тот во все глаза смотрел на ожившую сказку и даже не думал слушаться. Тогда я решил слегка поторопить его с действиями и, выпустив эфемерные когти, вогнал их ему в грудную клетку, сжимая почему-то не бьющееся сердце. «Оживляй». Но этот придурок только расплылся в безумной улыбке и расхохотался. «Меня смертью не испугать, я и так мертв», и растворился в тени от моего крыла. «Млять, вот только еще одной тени мне не хватало. Ну да хрен с ней, кровь есть, найду. Сейчас Николя бы из реки времени вернуть». Я сменил ипостась на человеческую, подхватил кровного родственника и открыл портал прямиком в лазарет к Крысину и Софье. Те, к моему счастью, оказались на месте, о чем-то остервенело споря. «Оживите мне родственничка, пожалуйста, и не буду вам мешать», мило улыбаясь, сгрузил я Николя на стол, заваленный документами. Надо отдать должное, среагировали они быстро. Справившись с первой оторопью, принялись колдовать над пациентом. Я же рассматривал ладонь, в которую впитывались остатки крови тени, и отстраненно отмечал, что образец кажется мне удивительно знакомым. Не веря собственным ощущениям, я слезнул последнюю каплю языком и подумал, что убийство тени, похоже, отменяется. В легком ступоре я обратился к кровной связи и задал один единственный вопрос: «Агафья, почему ты не сказала, что у тебя есть сын?» Глава 3. «Открывай давай портал к себе», тут же скомандовала вампирша и уже спустя секунду вогнала свои клыки мне в запястье. «Так, ядов нет, алхимии тоже, надо тебя еще ментатору показать». И я сформировал на ладони шарик из пары капель крови мага смерти и протянул вампирше. «Пробуй, уж ты-то должна свою кровь узнать». Агафья оборвала себя на полуслове и слезала шарик крови. На несколько секунд она ушла в себя, но после отмерла, тряхнув головой, будто сбрасывая наваждение. «Я не помню». Вот так, три слова. Женщина просто не помнит, были ли у нее дети. О, этот прекрасный дивный мир. Причем, судя по виду вампирши, для нее наличие отпрыска было еще большим сюрпризом, чем для меня. «Покажи». Я послушно продемонстрировал часть воспоминаний о встрече с малолетним засранцем. Уж не знаю почему, но у меня он ассоциировался с безбашенным подростком, а не со степенным взрослым магом. И дело было здесь не в реальном возрасте, а в психологическом. Будто он реально застыл на этапе подросткового максимализма, бунтарства и общего пахеризма, что было бы весьма мило, если бы не его забавы с магией смерти. У него сердце не билось? Совершенно точно нет. Тогда вообще не понимаю. Это какая-то неправильная тень. Вампирша была в растерянности. «Ты где?» — пришел встревоженный запрос от Ольги. «Твою мать, я же ушел порталом, даже не предупредив. Откачиваю двоюродного деда от устроенной на него охоты магами смерти. Скоро вернусь. Поторопись, нам бы еще клятву на крови с лимузинов получить. Твое фееричное драконье перевоплощение не осталось незамеченным. Да я везде, где только можно, наследил». Постфактум посыпал я голову пеплом. «Постараюсь поторопиться. Хотя, если что, бери с них клятву крови, а не разглашение, и пусть быстро добавляют в пыль от тлена какую-нибудь галлюциногенную дрянь. Они, природники, должны в этом разбираться. Этим объясним массовые галлюцинации. Я к тебе Рэя отправлю, он разнесет ветром по округе. Я чувствовал неуверенность Ольги, она не решалась задать важный для себя вопрос, что было ей не свойственно в корне. Оль, так я же не Комарина и не Эсфес. Как клятву принимать? Ты давно уже стала для меня членом семьи и имеешь все моральные права принимать подобные клятвы. Как только решишься, все оформим официально. Умеешь ты предложение делать таким образом, что от них совершенно невозможно отказаться? Пришел ответ от эмпатки с ноткой разочарования. Оль, я ни разу не романтик, но постараюсь исправиться. Клятвенно пообещал девушке. Прошу прощения, что отвлекаю, но пациент готов, забирайте. Прервала нашу беседу Софья. На столе сидел совершенно обалдевший Николя со стеклянным взглядом. Если честно, кроме наличия сердцебиения, разницы с трупом я не видел. Софья проследила за моим взглядом и хмыкнула. Сейчас она открыла дверцу небольшого шкафа и вынула оттуда глиняный бутыль. Налив его содержимое в колбу из-под алхимических реактивов, магичка протянула сосуд Николя. «Пей». Тот послушно опрокинул в себя содержимое и закашлялся, да так, что на глазах выступили слезы. Открылся рот, а Николя пытался втолкнуть в себя воздух. Зато взгляд приобрел осмысленность. Ногу мы подлатали, но лучше кому-то из лекарей показать, там из энергоканалов выдран приличный кусок. Я кивнул. Воскрешение и лечение, суть разные вещи. Сколько я здесь? Прохрипел спасенный. Минут 15, не больше, прикинул я. Дегарди, командир, если еще жив, мы можем вернуться, мы последние держались. Я с тобой. Тут же отреагировала вампирша. Стоять, рявкнул я. Забыла, что Барамиа на тебя охоту объявили. Это еще кто и на кого теперь охоту объявит? Злорадно оскалилась клыками вампирша. Агафья, предостерег я ее от глупостей, а после поступил совершенно бесчестно, но единственно верно в этой ситуации. Имея кровную связь с вампиршей, я попросту отправил ее в сон одним приказом магии крови. Софья, удерживай ее во сне, пока не вернусь или не дам соответствующую команду. Обозначил я свой приказ. Если проснется, то не уследите, исчезнет. Мне это не нужно. Так кивнула и полезла в другой шкафчик, вынимая новую склянку и смачивая тряпицу в содержимом. Далее эта тряпица отправилась на нос вампирши, а на столе появились песочные часы. Показывай, где этот твой Дегарди, попробуем вытянуть. Как бы я ни относился к Николя, но его желание первым делом спасти хоть кого-то из своих людей произвело на меня весьма положительное впечатление. Что-то от комариных в нем все же было. Мы своих не бросали. Франциск Дегарди прощался с жизнью. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять и принять неизбежность смерти. Все его сопротивление строилось на иррациональной уверенности, что господин жив. Он 7-м чувством знал, что нить жизни Николя Бенуа вьется, пока он может отвлечь на себя как можно больше участников охоты. То, что это была именно охота, не вызывало сомнений. Лай гончих, гиканье восторженных подростков одного за одним выпивающих его людей и фигура Джованни Барамиа, начисляющего поощрения и раздающего наказания своим соплякам, будто они были на уроке в гимназии, они убивали людей, пытая с особой изощренностью. Хитрые твари не убивали быстро, они ослабляли, подтачивали силы, насылали мысли о смерти, о тщетности сопротивления. Воины ломались, подставляя глотки под пасти гончих, и, как бы Франциск не пытался их подбадривать, соратников становилось все меньше. Его самого держала только его стихия. В момент, когда он остался один на один с пятеркой шакалит, по недоразумению имеющих человеческий вид, он почти сдался. Палатка Николя была пуста, а значит, защищать больше было некого. Но стихия сама потянулась к нему, поддержав и придав силы. Вода ослабляла направленные на него проклятия. Стихия будто мыслила отдельно от Франциска, самостоятельно создавая простейшие конструкты, но наполняя их силой до отказа. Командиру даже удалось достать парочку замешкавшихся подростков ледяными иглами. Их, правда, сразу же воскресил Джованни Барамиа, но моральное удовлетворение Дегарди получил. Единственное, чего не понимал командир, почему его не добили каким-нибудь заклинанием магии смерти. К чему эти отработки низкоранговых проклятий и игры с постепенным отщипыванием жизненных сил? Принимая очередное проклятие, Дегарди уже на чистом упрямстве тянулся к стихии и отбивался хлыстами и сосульками. Запоздало пришло понимание, что в этом бою он достиг пика своего развития, взобравшись на шестой ранг владения. А значит, скоро наступит откат. Стянув всю имеющуюся воду к себе, Дегарди решился на последний отчаянный удар. Вместо привычных атакующих конструктов, он погнал перед собой волну высотой в 2 метра и шириной в десяток. Воды из рва и болот явно не хватало, но уж тут выбирать не приходилось. В момент, когда волна достигла нападающих, он заморозил ее. Часть шакалит попала в западню, попросту вмерзнув в ледяную стену, и отчаянно пытались вырваться. Ему бы сейчас рвануть с мечом на изготовку да укоротить их жизни, но сил уже попросту не осталось. Наступил откат. Дегарди осел на сухую землю, воткнув перед собой меч, чтобы не упасть. Такого удовольствия он им не доставит. Маги выбирались из ловушки и, перебрасываясь на ходу аргументами, кому должна достаться такая вкусная жизнь, шли к своему главному блюду. Земля содрогнулась мощным тычком. За спиной у Дегарди резко стало жарко. Подростки Баромео остановились, не доходя до Франциска, а после начали пятиться. Волна белоснежного пламени обогнула Дегарди с двух сторон и наступала на них, оплавляя землю в подобие базальта. Последовавший за этим толчок чуть не опрокинул Дегарди, но он удержался. На плечо командира опустилась рука с перстнем рода Бенуа, и знакомый голос произнес: «Спасибо, что дождался. Прежде чем нестись сломя голову к магам смерти, мы заглянули в караул Кухмарева, где для подстраховки захватили все те же дубовые амулеты, о которых я еще совсем недавно рассказывал Жерому Шен-Дю-Лимузину. Вообще идея была проста и незамысловата. Открыть портал в змеиной ипостаси, имитируя прорыв изнанки, загробастать живого или не очень живого Дегарди, там уж как получится, и уйти в закат, вернее, в рассвет, судя по местному времени. Вот только план сразу затрещал по швам. Портал открылся за спиной у коленопреклоненного бойца, что едва держался за рукоять меча, вогнанного в землю, и взирал на приближающихся подростков с мрачной обреченностью. Те обсуждали, кто и как будет смаковать жизненную силу бойца, а злющий Николя рядом выдал из рук волну белого пламени, на ходу обогнувшую Дегарди и пошедшую на озверевших от безнаказанности подростков. Уж не знаю, что больше их испугало. Змеюка в моем лице, вылезшая из портала, волна пламени от Николя или задрожавшая под ногами земля. Скорее всего, все вместе. От первого толчка подростки остановились, от второго попятились, а когда земля содрогнулась в третий раз, бросились в рассыпную. Ко мне обернулся обеспокоенный Николя. Здесь, конечно, случаются землетрясения, но, чтобы такие сильные? Дай угадаю, уже века 4 как не было. А вы откуда знаете? Изумился Бенуа, помогая подниматься Дегарди на ноги. Тогда перестало биться сердце рода Занзара. Сегодня же оно начало биться вновь. Я отчего-то опасался и дальше оставаться здесь в ипостаси Эрга. Мало ли, еще какой-то отряд городской или родовой стражи придет удерживать портал. А в человеческом виде я сейчас должен был находиться вообще в другой стране. Поэтому единственным разумным решением сейчас было отступление. Уходим. Но как же тела? Заикнулся Дегарди. Он ошалело взирал, как его господин общался с огромным змеем, но не спешил бросаться на меня с мечом. Видимо, после изматывающего боя с магами смерти я сейчас выглядел меньшим из зол. Получите вы свои тела, не переживайте. Я открыл портал в Хмарева, все в ту же камеру, где когда-то содержали Николя. Тот только хмыкнул, узнавая обстановку. Ничего не изменилось, Николя, прокомментировал я его эмоции. Вы все так же члены иностранного рода и находитесь на вверенном мне военном объекте. Разгуливать по нему вы не будете, пока я не получу клятву крови. Располагайтесь и думайте, какие претензии будете предъявлять Баромео, а я пока озабочусь сохранностью тел ваших людей. Я оставил спасенных в камере, а сам ушел к себе в кабинет. Мне необходимо было отправить кое-кому послание. Висконти Баромео беседовал с братом, то и дело поглядывая на часы. «Что-то ты сегодня дерганый», — позволил себе ремарку Альфонса. «Охота вот-вот завершится, купол спадет, и вся Мантуя в очередной раз наполнится слухами о кровожадности Занзара». «Не наполнится». Из тени, отбрасываемой шкафом, вышел Джованни и рухнул в кресло. «Нужно призывать единорога». Рубашка на его груди висела окровавленными лохмотьями, а сам маг смерти безумно улыбался. «Охота завершилась». Напряженно уставился Висконти на главный козырь рода. «Без понятия, мне было не до этих мелочей». Пожал Джованни плечами. «У тебя жена сейчас свободна, мне бы пожрать, а то так и буду с дырками в груди ходить». Джованни попытался встать из кресла, но его тут же повело. Висконти и Альфонсо, не сговариваясь, рванули к нему и принялись осматривать рану. Посреди груди зияла пятерка проколов, начавших чернеть по краям. «Альфонсо, рабыню!» — скомандовал Висконти брату, но тот уже и без подсказок набирал номер на мобилете и отдавал соответствующие распоряжения. «Кто тебя так? Я сегодня впервые встретился с Богом и даже пережил эту встречу», — бравировал Джованни, а кожа его тем временем серела. От мертвецких пятен вокруг проколов расходились паутины черноты. «Наш Николя действительно был обещан Богу, и тот сильно обиделся, когда я решил забрать себе чужое. Что за бог? Ящер, не то дракон, не то не пойми кто. Точно бог, у него же какая-то птица огненная была египетская, не дракон. А ты часто видел порталы посреди неба и появляющихся оттуда говорящих ящеров, лапы которых превращаются в когти и сжимают твое сердце?» Особняк заметно тряхнуло. Висконти с Джованни невольно обратили взгляд на часы. Действие блокирующей сферы только что завершилось. За этим последовал еще один толчок и еще один. «Какого?» В кабинет вошел Карло. На плече у него лежала связанная девушка без сознания. Сгрузив ее на колени Джованни, он бросил: «Приятного аппетита!» Одновременно с этим мобилет Альфонсо ожил. Тот внимательно слушал собеседника, не перебивая. Лишь в конце уточнил: «Уверен?» Получив ответ, нажал отбой и повернулся к братьям. Пока Джованни в прямом смысле слова высасывал через уста девушки ее жизнь, латая собственную пробитую грудь, Альфонсо сообщил последние новости. Николя выжил, как и его командир. Оба за ночь взяли по уровню магии нашими стараниями. С выжившими молодняк видел не то ящера, не то змея. Пришли и ушли через портал. Я же говорил, оторвался от рабыни Джованни, бог, и, скорее всего, вознесшийся, ибо Николя когда-то обмолвился, что его посвятили исчезнувшему покровителю. Висконти соображал быстро. Два десятка трупов против двух выживших свидетелей грозили обернуться войной родов, которая сейчас никому не была нужна. Одно дело бодаться с разношерстными Бенуа, и совсем другое, если на их стороне выступит Десенгибон. Этот президент последнее время такие эксперименты у себя проворачивает, что даже Висконти не хотелось с ним связываться. Нужно было действовать на опережение. «Альфонсо, соберите все трупы людей Бенуа и подготовьте к передаче со всеми возможными почестями. Карло, кто из Бенуа самый продажный в ближнем окружении главы рода или?» Висконти задумался лишь на мгновение, кто ценит сугубо силовые методы. «Пьер, правая рука главы рода», тут же отреагировал безопасник и принялся рыться в одном из шкафов, стоящих вдоль стен в кабинете Висконти. Отыскав папку с информацией по роду Бенуа, Карло открыл нужную страницу и дал просмотреть брату. «Джованни, будь готов отправляться на устранение главы рода Бенуа, возможно, придется сменить у них власть, чтобы избежать войны». Граф Баромео уже полностью справился с потрясением, набирая на мобилете номер Пьера Бенуа. Пока гулкие гудки раздавались в трубке, Джованни отер губы и отбросил от себя скелет, обтянутый серой кожей, еще 5 минут назад бывшей юной магичкой в расцвете жизненных сил. Он уже встал из кресла, когда стекло в оконной раме разлетелось на осколки. В грудь Джованни со свистом вошел стилет, прикалывая послание от неизвестного. «Личные покои президента Французской республики. Версаль. Лилиан Гиббон любил вставать до рассвета. Чашечка свежезаваренного кофе в одиночестве позволяла настроиться на рабочий лад. Он просматривал сводку, переданную ему от разведывательного управления, с пометкой «Срочно». Что тут у нас? Мысли, еще не до конца сбросившие оковы сна, вяло реагировали на информацию. Лилиану пришлось еще раз перечитать содержание заметки имперского вестника. Значит, еще один геройски погибший в стычках на границе член императорской фамилии. Затем пришел черед отсчета бывшей маркизы Дюваран Барбарисьен. Лилиан вспомнил изящную брюнетку с шикарным телом, столь страстно извивавшуюся под ним не единожды, и принялся читать ее трактовку событий. «Да, еще одного кречетового птенца вышвырнули из гнезда», — хмыкнул он и отвлекся, боковым зрением заметив, как замигал до того ровно горевший зеленым светом огонек на артефактной карте республики. «Что за?» Огонек продолжал трепыхаться, словно его пытался затушить ураганный ветер, но спустя 5 минут погас. Лилиан набрал номер внутренней правительственной связи. На той стороне ответили спустя 2 гудка. «Что у нас происходит в Лимаже? Ты издеваешься?» — зашипел он в трубку. 15 лет все было стабильно, и вдруг сбоит? Он не сбоит, он угас. Найди мне виновного. Мне плевать, кто они. Избавься от них. Чашка с недопитым кофе полетела в стену, осыпаясь осколками и растекаясь бурыми потеками по шпалерам. Президент сделал глубокий вдох и снова вернулся к чтению сводки, но хватило его ненадолго. Увидев знакомую фамилию, он не поленился снова набрать номер правительственной связи. В этот раз ответили сразу же: отставить избавляться, взять под стражу и отконвоировать в Бастилию до дальнейших распоряжений. Глава 4. Друзья, следуя традиции, бонусная глава за каждый 500 и краткая лайк готова. Приятного чтения. Возвращался я к лимузинам с мыслью, что нужно как можно скорее покидать их гостеприимные леса. Во-первых, не держать же бесконечно Николя с Дегарди в камере, а, во-вторых, Агафья мне усыпление не простит. Но, зная ситуацию с Барамиа, я попросту не мог позволить ей соваться на рожон. Нет, я уважал диверсионный и жизненный опыт баронессы, но в случае, когда дело касалось семейных вопросов, все мы становились более сумасбродными и менее разумными. Что уж говорить про вампиршу, у которой за 300 лет не сложилось с продолжением рода, а тут вдруг появился сын. К слову, меня и самого заинтересовала ситуация. Что должно было произойти, чтобы она забыла такой факт своей биографии? После сумеречной битвы у нее тоже были проблемы с памятью, означало ли это, что сына она забыла где-то после первого пробуждения? Но опять же возникали вопросы. Первую битву она пережила стараниями принца Гипардиви. Логичным было бы иметь ребенка несколько иной внешности. Здесь же сынок больше был похож на саму Агафью, чем на перса. Да и семейка Барамиа как бы намекала, что персы у них не отмечались. Хотя что я в принципе знал о магах смерти, нужно бы внимательнее просмотреть воспоминания крови Николя, прежде чем будить Агафью. Но стоило мне открыть окно портала в лимузинскую Дубраву, как все размышления вылетели у меня из головы. Мимо меня рядами шагали дендроиды, монструозные человекоподобные создания, еще совсем недавно бывшие дубами в лесу. Какого, Ольга, что происходит? Ты где? Мы на границе у гостевого домика. Кому-то очень не понравилось уничтожение кормушки. Поэтому к лимузинскому лесу подтягиваются регулярные части военных сил Французской Республики. Официальный повод – угроза безопасности республики со стороны иностранных граждан. Это с нашей, что ли? А с чьей еще? Крайних обычно очень быстро находит. О, погоди. Нас сейчас во второй раз будут просить сдаться по добру по здорову и пропустить войска республики на территорию леса. Я перешел порталом в гостиную, где еще вечером мы отдавали должное кулинарным способностям Жоржетты, и оттуда уже хотел выйти на крыльцо, но был остановлен докладом капитана Капельки. «Командир, в воздушном порту нездоровые шевеления. К нам пытается пробраться диверсионная группа. Все вскрыты, но магия крови указывает на приближающиеся точки с током крови. Кроме герба комариных, вывешивайте флаг русской армии, чтобы они задумались, на кого собрались нападать, и врубайте артефактные щиты на полную. Есть. И, Михаил Юрьевич, у нас же ты, мы от Сухеровна должна быть на борту», на всякий случай напомнил мне кровник и тут же выдал рациональное предложение. «Может, кого-то в ее личине подсадить для верного счета? Твою мать!» – выругался я. «Как вовремя напомнили про верный счет. Дорогая, накинь на кого-нибудь собственную личину. Я открою портал на дирижабль», – обратился я к жене. «Так я сама готова». Тут же воодушевилась иллюзионистка. Так я и знал, что она просто не сможет остаться в стороне с ее неуемным энтузиазмом. На нас французы ополчились. Здесь небезопасно. Помни про ребенка. Дорогой, кроме того, что я, беременная жена графа Комарина, я еще японская княгиня и меч императорского дома Японии. Добавление еще одного иностранного штандарта сильно заставит призадуматься над своими поступками кое-кого. Ну и ко всему прочему, не стоит меня сбрасывать со счетов как боевую единицу. В случае опасности Йорк меня телепортирует домой. В конце концов, чем меня могут удивить французы после десятка богов-драконидов? Мадам, вы превратились в адреналиновую наркоманку. Не удержался я от шпильки. Не мы такие, жизнь такая. Философски отозвалась жена с улыбкой. Прекращай надо мной трястись, как над хрустальной вазой, и открывай уже портал. Жену на дирижабле сопровождало еще десятка кровников. Не успели они ступить борт, как капитан дирижабля по громкой связи обратился к диверсантам. «Граждане Французской Республики, с вами говорит капитан воздушного судна «Капля» российского военно-воздушного флота Евгений Прокомарин. Мы находимся на территории республики с деловым визитом, однако же если вы не прекратите несанкционированные попытки сближения с вверенным судном, мы вынуждены будем расценивать этот поступок как акт агрессии в отношении Российской империи. Также вынуждены уведомить, что ваши действия также будут расцениваться актом агрессии в отношении подданных Японской империи, а именно княгини Инарии Даймё из Фес, находящейся на воздушном судне. Командир еще дважды зачитал свое предупреждение. Группа захвата прекратила сближение, коротко отчитались мне по кровной связи. Еще бы они не остановились. Одним захватом развязать сразу парочку дипломатических скандалов никому не хотелось. Не волнуйся, уж что-что, а крови им попить я смогу. Улыбнулась с предвкушением развлечений супруга и поцеловала меня. Не зря же у меня муж комарин. Иди к Ольге. В случае обострения, попытался я достучаться до здравого смысла, но был прерван. В случае обострения они не имеют права даже досматривать нас, мы, военный борт, не комбатанты. В крайнем случае пришли к нам Рея, уйдем порталом домой. И пусть думают, что у Российской империи появился первый в мире мобильный телепортатор. Петру Алексеевичу скажем, что использовали иллюзию, а сами ушли под невидимостью, чтобы не раскрывать всех сюрпризов нашей капельки. Я покачал головой, поражаясь скорости обработки информации супругой. Вот уж кого с детства воспитывали как акулу межродовых войн. После падения розовых очков, Тэмэй стала мыслить жестче и рациональней. Понятие чести она не отринула, но приняла и то, что почти весь мир уже давным-давно по ним не живет. Уговорила. Добавь им седых волос и заикания. Я в тебя верю. Я еще раз поцеловал супругу и ушел обратно в гостевой домик. Мария Петровна решила посвятить утро занятиям физической культурой. У каждого из наследников Петра Алексеевича был собственный распорядок дня, способствующий гармоничному развитию магии, разума и тела. Но воспитатели следили за его выполнением лишь в детстве. Уже в юности считалось, что принцы и принцессы способны без напоминаний следовать собственным распорядкам. Мария Петровна, как и Александр Петрович, предпочитала все же придерживаться по возможности распорядка, не погружаясь с головой в удовольствие высшего света. Вот и сегодня принцесса, сменив домашнюю одежду на спортивную, отправилась в гимнастический зал. Проходя мимо покоев старшей сестры Елены, Мария услышала пьяный хохот, переходящий в бессвязный лепет. Чуть замедлившись, принцесса услышала и второй не менее знакомый голос. «Вот же клещ, а не Барбариска!» – выругалась Мария Петровна мысленно. «Кому хочешь задурить голову?» Про бывшую маркизу Луизу Антуанетту Дюваран Барбарисьен ходили слухи такого порядка, что еще чуть-чуть их с принцессой Еленой могли бы записать в любовники. Вот и сегодня вернулись с какой-то очередной гулянки и лыка не вяжут, обжимаясь и хихикая. Мария в сердцах чуть не сплюнула. Она уже не раз и не два обращалась к отцу, чтобы тот отослал эту французскую либералку подальше от двора, но императрица Надежда стояла за гражданку Барбарис горой, раз за разом отводя от той императорский гнев. Уже отправляясь в очередной раз нажаловаться отцу, Мария Петровна резко остановилась, услышав знакомую фамилию. «А тебя-то каким местом заинтересовал комарин?» Елена спьяну тут же выложила про вассалитет комариных, военную принадлежность и оказание нескольких неоценимых услуг для императорского рода. «На кой, спрашивается, иметь разведку и контрразведку, если любую информацию может слить из первых уст особо императорской крови?» «Это уже перебор», — решила Мария и отправилась прямиком к отцу, вместо гимнастического зала. По дороге к отцовским покоям она столкнулась с взъерошенным Андреем, у которого на щеке даже отпечатался след от подушки. Одет он был кое-как, половина пуговицы вовсе была не застегнута. Мария остановила брата, зашипев: «Совсем сдурел, знаешь же, как отец не любит расхлябанность и неаккуратность. Хочешь читку нотаций на полчаса?» Пока она выговаривала брату, пальцы ее порхали словно крылья колибри, успевая застегнуть пуговицы, поправить воротник рубашки, пригладить волосы и защелкнуть запонки. В конце она ущипнула брата за щеки с утренней щетиной, чтобы румянцем скрыть следы от подушки. Оценив труды свои, принцесса удовлетворенно кивнула. «Теперь можно». К отцу в покой они вошли по очереди. Андрей пропустил сестру, так и не проронив ни слова. Император пил чай с подорожниковым Борисом Сергеевичем. Чай в 6 утра. Что-то здесь нечисто. Борис Сергеевич просто так вокруг отца бы не увивался с утра пораньше, сделала себе пометку в памяти принцесса. Присутствие семейного лекаря несколько сковывало ее в собственных жалобах. Зато Андрея совершенно не остановило присутствие подорожникова. Он кивком поздоровался с отцом и императорским лекарем и выдал: Французская республика пытается задержать графа Комарина и этапировать его в Бастилию. Я вышел из гостевого домика на крыльцо. Взгляду моему предстала весьма впечатляющая картина. Прямо в 30 метрах от границы Лимузинского леса выстраивались войсковые коробки французской армии. Навскидку здесь было не меньше 1000 человек, магами из них было чуть меньше 100. Десяток самых сильных магов, видимо, в офицерских чинах вышли к границе и о чем-то разговаривали с Жеромом Шен-Дю-Лимузином. В это же время по границе леса напротив войск республики выстраивались дендроиды, формируя живую стену из ветвей и корней. А еще я заметил поток крови, что под землей вокруг армии собираются всевозможные мельчайшие ядовитые твари. Пауки, скалопендры, змеи, насекомые. Те, на кого не подумаешь, но кто может убить одним укусом. Однако природники не без сюрпризов оказались. Мое появление не осталось незамеченным. От десятка магов попытался отделиться один, но путь ему тут же преградили выросшие из-под земли корни деревьев. «Жером, да не сожру я твоего гостя. Пропусти», — огрызнулся маг, зло уставившись на преграду, но не решаясь ее уничтожить. На ладонях у него заиграло пламя, выдавая истинные желания. «Огневик, значит, а я в который раз повторяю, что на моей земле вы не пройдете. На то нет причин», — со спокойным достоинством возразил Лимузин. «По гражданскому уложению, пока род в состоянии самостоятельно решить свои проблемы, присутствие республиканских войск на его территории недопустимо. У меня приказ», — вспыхнул офицер из рода Саламандры, отчего его глаза превратились в два алых угля, «и я его выполню». Месье Шарль максимально спокойным голосом обратился Ольга к офицеру, на котором уже одежда начала тлеть, «а каков дословно ваш приказ? Задержать и доставить иностранных подданных в Бастилию для дальнейших разбирательств по вопросу обеспечения безопасности граждан Французской Республики и взыскания вреда, причиненного имуществу Республики», неожиданно для самого себя брякнул офицер. Остальные маги зашушукались у него за спиной. Видимо, подобная откровенность была здесь не принята. Просто они еще с Ольгой не общались. Я же, пользуясь выигранным временем, просматривал память крови Шарля и десятки магов, его сопровождавших.